Мы сказали о внешнем виде русского города в описываемое время. Теперь должны обратить внимание на его народонаселение. Мы видели, что в городах жила дружина со своими различными подразделениями. Но от этой дружины явственно различаются собственные граждане, горожане. Так, например, явственно различается дружина киевских князей и киевляне, владимирская дружина и владимирцы. На вечах киевляне отделяются от дружины. Из кого же состояла эта масса собственно городского народонаселения? И как делилась она? Современные источники указывают нам в городах людей торговых и ремесленников, людей промышленных разного рода. О купцах не нужно приводить известий. Они так часто встречаются в летописи. Ростовцы называют жителей Владимира каменщиками. В Новгороде упоминается серебряник Весец. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 25. В Вышгороде упоминаются огородники с их старейшиною. Степенная книга, том 1, страница 206. Очень вероятно, что и в описываемое время, как впоследствии, люди, занимающиеся какой-нибудь одной отраслью промышленности, жили вместе на особых местах, имея своих старост или старейшин. Названия концов новгородских – Плотницкий, Гончарский – могут указывать на это. Впрочем, по мнению господина Красова, страница 26, название Гончарского конца явилось позднее. Древнейшее его название – Людин конец. Встречаем известия о смердах в городах. Думаем, что здесь должно разуметь под смердами простых людей, черных, чернь, или даже вообще всех горожан в противоположность дружине. Так, под 1152 годом читаем, что Иван Берладник осадил галицкий город Ушицу, куда взошла засада князя Ярослава и билась крепко, но смерды стали перескакивать через стенные забрала к Ивану, и перебежало их 300 человек. Здесь смерды, жители Ушицы, противополагаются засаде дружине княжеской. Последняя билась крепко против Берладника, а смерды перебегали к нему. Как после, так и теперь, собственно, городовое народонаселение делилось на сотни, ибо, кроме прямых известий, продолжаем встречать название сотских с важным значением. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 46. А добытк сменов и водовиков по стом разделише. Понятно, какое близкое отношение к собственно городскому народонаселению должен был иметь Тысяцкий и в мирное, и в военное время. Итак, начальствующими лицами в городе были в Стольном князь, державший подле себя тиуна, в Нестольном — посадник, державший также, вероятно, подле себя тиуна. Тысяцкий, Сотские, Десятские, старосты концов, улиц, старосты для отдельных промыслов. Из лиц, употреблявшихся при управлении и суде, встречаем названия подвойских, беречей, ябедников. Беречей и подвойских князь Изяслав Мстиславич посылал в Новгороде кликать народ по улицам, звать к князю на обед. Об осменнике смотрите ниже, том 5, страница 225. В новгородской летописи встречаем также следующее известие под 1197 годом. «Постави монастырь святого Еуфимия, в полтниких. Полюшная городшиница Жирошкина дцы. Здесь женская городшиница предполагает мужское городшинник. Особых чиновников для сохранения порядка в городе, как видно, не было. В летописи под 1115 годом при описании торжества перенесения мощей Бориса и Глеба читаем, что Мономах, видя, как толпы народа, налегая со всех сторон, мешают шествию, приказал разметать народу деньги, чтобы он отхлынул в сторону. Кроме туземного народного населения, в некоторых торговых городах, преимущественно в Киеве и Новгороде, видим иноземное народонаселение, постоянное и временное, насельницы. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 154. Днеси множество верных киян и насельницы их. В Новгороде живут немецкие купцы, имеют свою особую церковь, божницу варяжскую. В Киеве постоянно, или, по крайней мере, в известное время, видим жидов, живущих особым кварталом или улицею, отчего и ворота носят название жидовских. Ляцкие ворота в Киеве указывают на польский квартал или улицу. Латина упоминается в числе киевского народонаселения под 1174 годом. Из волосного разделения нам известно по-прежнему разделение на погосты. Встречаем известия и о станах. Так говорится, что Всеволод III въехал за своей дочерью до трех станов. Не знаем, имел ли уже в это время стан значение известного правительственного средоточия или еще означал только станцию. Во всяком случае, заметим, что значение стана совершенно совпадает с значением погоста, как оно объяснено выше. Оба, и погост, и стан, из мест временной остановки правителя, сделались постоянным правительственным средоточием. Кроме городов, населенные места в волости носят название слобод, свобод и сел. Название «слободы» носило вновь заведенное поселение, пользующееся поэтому некоторой особенностью, некоторыми льготами, свободою от известных повинностей.